2.3. Характеристика главных героев «Тетради смерти». «Тетрадь смерти» не была бы такой напряженной и захватывающей без ярких, запоминающихся и хорошо проработанных героев, которые вели свои психологические игры, отвечали на моральные вопросы, поставленные в манге, показывали неоднозначность реальной жизни и до последнего манипулировали своими соперниками. Главные герои манги отражают различные аспекты человеческой природы и общества. Лайт и Эл создают динамичный дуэт, чья интеллектуальная битва захватывает читателей и заставляет задуматься о понятии «справедливость», ведь у каждого оно свое. Кроме них, в манге представлены и другие важные персонажи. Миса Амане, верная соратница Киры и девушка Лайта, и Рюк, бог смерти, чье безразличие к человеческим жизням и азарт от действий Киры подчеркивает темные стороны человеческой природы. Также важно отметить второстепенных персонажей. Ватари, верного помощника Эл, и Саитира Ягами, отца Лайта и добросовестного полицейского. Они играют важную роль в развитии сюжета и раскрытии главных тем манги. Их взаимодействие с главными героями добавляют глубины и реалистичности происходящему, делая историю более комплексной и захватывающей. Лайт Ягами, Кира. Лайт Ягами — главный герой манги «Тетрадь смерти». Идеальный студент, старший сын в уважаемой семье начальника полиции. Он обладает исключительным умом, высокими моральными принципами и стремится к справедливости. Лайт считается образцовым молодым человеком, который преуспевает в учебе, спорте и общественной деятельности. Но ему такая реальность быстро наскучила. На уроках он погружается в размышления о чем-то отвлеченном, мы не видим рядом с ним друзей. Он кажется одиночкой, которого одолела хандра. Его жизнь кардинально меняется, когда он находит тетрадь смерти, артефакт из мира богов смерти, позволяющий убивать любого человека. Главное условие — нужно знать их имена и лица. Характер Лайта раскрывается на протяжении всей истории. Сначала его намерения окажутся благими. Он хочет использовать тетрадь смерти, чтобы очистить мир от преступников и создать утопическое общество, лишенное насилия и зла. Однако со временем мы понимаем, что за его стремлением к справедливости скрывались мания величия, желание стать богом нового мира. Он становится все более беспринципным и жестоким в своих методах. Лайт готов идти на любые жертвы, включая убийство невинных людей, чтобы достичь своих целей и избежать разоблачения. И его ум, харизма и расчетливость помогают ему не раскрыться и провернуть все так, как он планировал. Он демонстрирует потрясающую способность к стратегическому мышлению и манипулированию окружающими. Его уверенность и чувство превосходства над другими приводят к тому, что он начинает воспринимать людей как пешек в своей игре. В образе Лайта Ягами спрятано множество отсылок к мировой культуре и классическим архетипам. Например, к архетипу антигероя. Как и другие антигерои, Лайт движим благородными намерениями, но его методы и действия становятся все более аморальными и жестокими. Среди других представителей этого архетипа, с которым можно сравнить Лайта, Фауст, заключивший сделку с дьяволом ради знаний и власти. Дьяволом Лайта становится Рюк, Синигами, бог смерти, тетрадь которого Ягами-младший подобрал в школьном дворе. Как и Фауст, которого предупреждали о страданиях и несчастье, Лайт обрекает свою душу на гибель в погоне за абсолютной властью и контролем, забывая, что на самом деле он стал игрушкой в руках зла, или точнее, в руках смерти. Нельзя сказать, что Синигами воплощает абсолютное зло, иначе образ Рюка не был бы настолько комичным, иначе бы боги смерти не могли влюбляться в людей, сочувствовать им и защищать их. Рюк, кстати, стал не только катализатором событий, но и своеобразным наблюдателем и комментатором происходящего. Они с Лайтом образуют своеобразный тандем, в котором один является зеркальным отражением другого. Лайт, несмотря на свою гениальность и стратегическое мышление, часто оказывается пешкой в игре Рюка. Бог смерти, в свою очередь, наслаждается хаосом и конфликтами, которые вызывает Лайт, оставаясь при этом в тени. Их взаимоотношения полны напряжения и взаимных манипуляций, что делает сюжет еще более захватывающим. Еще одну литературную аналогию можно провести с Макбетом из одноименной трагедии Уильяма Шекспира. Оба героя начинают свой путь с благими намерениями, но их амбиции и стремление к власти приводят их к моральному падению и разрушению. Итак, от образа лучшего школьника и студента Японии мы перешли к антигерою, сложному и многогранному, который управляет сюжетом, влияет на остальных персонажей и вызывает у читателей и зрителей широкий спектр эмоций, от симпатии и восхищения до отвращения и ужаса. Его трансформация в безжалостного диктатора демонстрирует темную сторону человеческой природы и последствия абсолютной власти. Эта трансформация заставляет каждый раз задавать читателей и зрителей себе сложный вопрос. А ты воспользовался бы тетрадью смерти? Бог смерти Синигами Рюк. Рюк — высокий, худой и скелетообразный бог смерти с безумными выпученными и подведенными глазами и сумасшедшей улыбкой. Он носит черную одежду, отсылающую либо к готическому стилю, либо к нарядам джей-рок исполнителей. Рюк чаще всего холодно наблюдает за происходящим, восторгается очередными гениальными преступными ходами Лайта или же ноет и просит дать ему яблоко, пока он не покинул человеческий мир. Взаимодействие Рюка и Лайта, как и борьба Ягами-младшего с Эл, стало движущей силой сюжета манги. Очевидно, веселого и эксцентричного Рюка авторы сделали трикстером. Это архетип героя, часто встречающийся в мировой литературе и мифологии, который известен ловкостью, изобретательностью и часто играет роль обманщика или шута. Вот несколько примеров трикстера в мировой культуре. Джек из английских народных сказок известен своей хитростью и обаянием. Он часто использует свою сообразительность, чтобы обмануть великанов, ведьм и других персонажей. Петрушка, персонаж русских народных сказок, известен своей ловкостью и умением избегать неприятностей. Он нередко попадает в смешные и забавные истории, в которых использует свою хитрость, чтобы выйти победителем. Локи — дух в скандинавской мифологии, прославившийся находчивостью и способностью принимать различные облики. Он часто играет роль обманщика и противника богов. Джокер из вселенной DC Comics — самый яркий пример трикстера в современной поп-культуре. Он известен своими хитрыми планами, ловушками, черным юмором и безумием. Ананси — паук-трикстер в африканской мифологии, известен своей способностью обманывать других и находить выход из трудных ситуаций. Рюк часто проявляет игривость и шутливость в своем общении с Лайтом. Он бросил тетрадь смерти в мир людей, зная, какими последствиями это может обернуться, что свидетельствует о его хитрости и любви к играм, и встретился с Лайтом, который больше не давал скучать богу смерти и поражал его своими планами и холодной расчетливостью. А трикстер Рюк сохраняет нейтральную позицию и часто действует в собственных интересах. Его непредсказуемость создает интригу в сюжете, и читатель не всегда может быть уверен в его мотивах. Это подчеркивает его роль трикстера, вмешивающегося в жизни других с целью достижения своих целей. Трикстеры часто объединяют в себе черты светлого и темного, создавая сложный и многозначный образ. Рюк, несмотря на свою связь со смертью, может восприниматься и как комический персонаж, и как мрачная фигура, создавая интригу и интересный контраст в манге. Образ Рюка, постоянно поедающего яблоки, имеет определенные символические и философские коннотации. Его любовь к красным яблокам — не случайная деталь, а часть мистической атмосферы и тематики манги. В различных культурах яблоко часто ассоциируется со смертью или магическими свойствами. Первое, что приходит на ум — библейская история о запретном плоде в раю и человеческом грехопадении. В данном случае поедание яблок Рюком может указывать на его связь со смертью и загробным миром. Яблоко может ассоциироваться со знанием о смерти, контроле над ней и, конечно, с божественной мудростью. Символ яблока часто используется в художественных произведениях как неотъемлемый атрибут сюжета. Например, в древнегреческом мифе о споре между богинями Герой и Афродитой за яблоко из золотого сада, которая символизировала красоту, мудрость и власть. В трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» яблоко — символ смерти, так как Ромео окунает его в ядовитый экстракт, что приводит героев к трагической судьбе. В сказке «Братьев Гримм» «Белоснежка» яблоко тоже символизирует зло и опасность. Говоря о синегами из «Тетради смерти», мы не можем оставить без внимания одну из их ключевых особенностей богов смерти, важную для развития сюжета. Речь идет о глазах бога смерти. Герой, променявший половину своей жизни на такие глаза, может узнать настоящие имена своих жертв и узнать, когда им предопределено умереть. Жажда знания своего будущего, включая дату смерти, характерна для многих людей. С начала времен мы искали способы предсказать свою участь, стремясь раскрыть тайну конечности жизни. И эта идея прослеживается в мифологии, ритуалах, обрядах и литературных произведениях всех стран. Стилистически внешний вид глаз Рюка может быть вдохновлен африканскими и азиатскими масками. Изображения глаз, на которых имеют ярко выраженный характер и несут символическое значение, связанное с духовностью и коммуникацией с миром мертвых. А идея глаз бога смерти, способных видеть, сколько времени осталось человеку, является частью мифологических представлений и легенд в различных культурах. На ум сразу приходит око Ра из египетской мифологии. В мифах и легендах оно не упоминается непосредственно в контексте способности видеть, сколько времени осталось у конкретного человека, но его символика связана с идеей всеведения и власти бога Ра над людьми в целом. В древнегреческой мифологии три могущественные богини Мойры сплетают, измеряют и обрывают нити судьбы, определяя таким образом судьбу каждого. Когда нить обрывается, человек умирает. Мойры представляют власть над прошлым, настоящим и будущим, а их вмешательство в мир людей неизбежно и неотвратимо. Атропос, старшая из Мойр, отвечает за будущее, определяя продолжительность жизни людей. Ей принадлежат ножницы, которыми она и обрывает нить жизни. Помимо Атропос, существуют две другие Мойры, каждая из которых также контролирует свою часть судьбы человека. Клота — богиня, которая придет нить жизни. Она символизирует начало и рождение, и именно от ее веретена начинается путь каждого человека. Клота задает направление жизни, и ее роль отражает процесс появления чего-то нового, будь то жизнь или судьбоносное событие. И Лахесис, Мойра, чье имя переводится как «та, что определяет жребий». Она измеряет длину нити жизни, распределяя ключевые события на жизненном пути человека. Лахесис олицетворяет настоящее и выбор, который делает человек. Она придает структуру судьбе, определяя, сколько времени отведено каждому. Эти три богини работают вместе. Клота придет нить, Лахесис измеряет ее длину, а Атропос обрезает ее, завершив цикл жизни. В древнегреческой традиции Мойры воплощают неизбежность судьбы и показывают, что ни боги, ни люди не могут изменить то, что предопределено. Их образ часто использовался для того, чтобы подчеркнуть концепцию фатализма, убеждение в том, что каждое событие и исход уже предрешены. Мойры представляют собой символ триединства времени — прошлого, настоящего и будущего, а также идею неизбежности судьбы, которая не поддается человеческому контролю. Похожие персонажи присутствуют и в скандинавской мифологии. Норны воплощают концепцию времени и судьбы, их считают провидицами и хранительницами космического порядка. Есть несколько норн, каждая из которых играет уникальную роль в формировании человеческих и божественных судеб. Так же, как и греческая Мойра Атропос, Норна Аскульт определяет будущее и предсказывает исход разных событий. Возможно, Цугуми Оба и не планировал отсылать нас к этим образам и легендам, но они широко распространены в литературе и искусстве и могли вдохновить создателей «Тетради смерти» на включение подобного мотива в свое произведение. Кстати, интересно, что в 2008 году вышла первая книга трилогии «Числа» Рэйчел Уорд, в основе сюжета которой лежит идея «Глаз смерти». Девушка-подросток обладает даром видеть дату смерти человека, которому смотрит в глаза. Произведение получило положительный отклик от читателей, а кинокомпании выстроились в очередь с предложениями экранизировать роман. Л. Л, полное имя которого мы так и не узнаем, стал одним из самых запоминающихся персонажей манги. Этот детектив с выдающимися аналитическими способностями и эксцентричным поведением играет главную роль в противостоянии с Кирой. Л — таинственный и эксцентричный гений. Его внешний вид выделяется неординарностью, он всегда ходит босиком, носит простую белую футболку и джинсы, его черные волосы вечно растрепаны, а под глазами у него засели вечные темные круги из-за хронического недосыпа. Л часто сидит в необычной позе, подгибая колени к груди, что подчеркивает его странность и отчужденность от принятых в обществе норм. Он всегда внимательно следит за происходящим вокруг и часто держит палец во рту, когда о чем-то думает. Он способен видеть тонкие детали и делать логические выводы на основе, казалось бы, самых незначительных улик. Его умение быстро анализировать ситуацию и предугадывать ходы противника делает его грозным и достойным соперником для Киры. Л отличается от других детективов и полицейских необычными привычками и поведением. Он сидит в странных позах, ест сладости в огромных количествах и предпочитает не спать по ночам. Кажется, он всегда сосредоточен и использует ум на полную мощность. Л предпочитает работать в одиночку. Он доверяет ограниченному кругу людей и избегает излишних контактов, что связано с его профессиональной осторожностью и желанием оставаться анонимным. Им движет желание добиться справедливости и остановить Киру. Его моральные принципы и чувство долга перед обществом влияют на его действия больше, чем эмоции. Как мы уже писали в образе Л, легко узнаются черты известных детективов из произведений мировой литературы. Как и Шерлок Холмс, Л обладает выдающимися аналитическими способностями и отличается необычными методами работы. Оба предпочитают действовать в одиночку и поражают окружающих своим поведением. У Эркюля Пуаро Л заимствовал умение подмечать детали, которые остаются незамеченными для других. Оба персонажа используют аналитические способности для раскрытия сложных преступлений. В японской культуре тоже часто встречается образ гения-одиночки, предпочитающего изоляцию. Л воплощает этот архетип своим поведением и подходом к работе. В то же время в нем присутствуют черты духа самурайства. Хотя Л и не является самураем, его стремление к справедливости и моральная стойкость напоминают самурайские принципы чести и долга. Решимость пожертвовать своей жизнью во имя справедливости и защиты истины стала для Л воплощением самурайской чести. Однако в этом персонаже заложено множество парадоксов, которые делают его моральные взгляды сложными и неоднозначными. Несмотря на его превосходные логические способности и приверженность поимке Киры, он не выступает в роли морального компаса или идеала справедливости. Л применяет методы, которые сами по себе противоречивы и могут считаться аморальными с точки зрения традиционных норм. Одним из самых ярких примеров, подтверждающих его подход, является эпизод, когда Л использует смертника, чтобы заменить себя в прямом эфире новостей. Вместо того, чтобы самому стать объектом атаки Киры, Л жертвует человеком, что нарушает принципы гуманности и уважения к человеческой жизни. Это решение подчеркивает прагматичность и холодный расчет Л, для которого цель оправдывает средства. С его точки зрения, поимка Киры важнее, чем жизнь отдельного человека, что ставит его моральные стандарты под сомнение. Другой пример проявляется в том, как Л проводит расследование. Он не боится нарушать права других людей, включая незаконную слежку, манипуляцию и использование других ради достижения своих целей. Он ставит себя в позицию вне закона, что противоречит общепринятым нормам правосудия. Например, установка камер наблюдения в доме семьи Ягами без их ведома показывает, что Л готов вторгаться в личную жизнь людей ради сбора улик. Его методы могут быть оправданы с точки зрения эффективности, но они идут вразрез с правовыми и моральными нормами, общепринятыми в обществе. Еще один пример его спорных решений. Это использование Ния и Мела в качестве инструментов для достижения своих целей. Он не раз проявляет готовность подвергнуть их риску, если это может помочь ему приблизиться к поимке Киры. Более того, его подозрения в отношении Лайта и Мисы заставляет держать их под стражей без веских доказательств. Этот поступок нарушает общепринятые нормы справедливости и законности, демонстрируя, что Эл готов приступить моральные границы ради выполнения своей задачи. Эл демонстрирует, что даже человек с благими намерениями может действовать вразрез с моралью и справедливостью. Его решения подчеркивают философскую проблему. Можно ли оправдать аморальные действия, если они ведут к благой цели? В отличие от Киры, который стремится к абсолютной власти, Эл придерживается более традиционных понятий справедливости. Но его методы все же далеки от безупречности. Ватари. Настоящее имя верного помощника и соратника Эл — Куилш Вами. Это пожилой мужчина с седыми волосами и усами, всегда одетый в элегантный костюм. Внешним видом он напоминает джентльмена, что подчеркивает его утонченность и профессиональную исполнительность. Ватари часто носит очки и всегда сохраняет спокойствие и дружелюбное выражение лица. Ватари обладает рядом выдающихся черт характера, которые делают его незаменимым помощником для Эл. Он чрезвычайно предан Эл и готов на все ради его безопасности и успеха его миссии. Его лояльность и профессионализм позволяют ему эффективно выполнять свои обязанности, не задавая лишних вопросов и не подводя детектива. Его уравновешенность и умение быстро находить решения в критических ситуациях делают его важным членом всей команды по борьбе с Кирой. Он тщательно планирует все операции и следит за их выполнением, обеспечивая бесперебойную работу группы. Также, будучи пожилым человеком, Ватари обладает жизненным опытом и мудростью, которые помогают ему принимать обоснованные решения и поддерживать Эл в его расследованиях. Роль Ватари в «Тетради смерти» на первый взгляд кажется неважной, но это не так. Он выступает посредником между Эл и внешним миром, обеспечивая анонимность и безопасность детектива. Ватари управляет финансами и ресурсами Эл, организует встречи и координирует действия команды. Его работа часто остается за кадром, но именно благодаря его усилиям Эл может сосредоточиться на расследованиях и аналитической работе. Ватари также служит связующим звеном между Эл и его преемниками, Ниа и Мелла, поддерживая их обучение и развитие. Его роль как наставника и руководителя помогает подготовить новое поколение детективов к борьбе с преступностью. Ватари напоминает традиционного английского дворецкого своим элегантным внешним видом, вежливостью и преданностью. Его образ можно сравнить с персонажами из классической английской литературы. Дживсом из романов Вудхауса, доктором Ватсоном из серии рассказов о Шерлоке Холмсе или дворецким Альфредом Пенниуортом из комиксов о Бэтмене. Ватари представляет собой архетип мудрого наставника, который поддерживает главного героя и помогает ему в трудные моменты. Этот образ можно найти как в различных мифах и легендах, так и в современной литературе и кино. Например, некоторым он напоминает мудрого Йоду из «Звездных войн» или Гэндальфа из «Властелина колец». Все эти персонажи играют важную роль в поддержке главного героя и обеспечении его успеха. Амане Миса, второй Кира. В любой истории, особенно детективной, присутствует женский персонаж, который играет важную роль в развитии сюжета и раскрытии характера главного героя. В истории Лайта Ягами таким персонажем стала Амане Миса. Она выполняет роль спутницы главного героя, добавляя динамику и эмоциональное напряжение в сюжет. Ее отношения с Лайтом глубоки и многослойны. Миса не просто сопровождает Лайта в его миссии, но и сама становится активным участником событий, внося свой вклад в сложную игру добра и зла. Ее сложный характер, преданность Лайту и важная роль в сюжете делают ее неотъемлемой частью этой культовой истории. Миса — уникальное сочетание наивности и решимости, и это делает ее персонажа интересным и многослойным, вызывая как симпатию и сочувствие, так и моментами раздражения у читателей и зрителей. Миса — известная в Японии модель и актриса, а еще она второй Кира. Это привлекательная девушка с длинными светлыми волосами и большими выразительными глазами. Ее стиль одежды часто включает элементы готической моды. Темные короткие платья, кожаные куртки и аксессуары в виде крестов. Этот стиль часто ассоциируется с романтикой, трагедией и сверхъестественными темами, что идеально сочетается с сюжетом «Тетради смерти». А еще ее образ поп-айдолки напоминает реальных звезд вроде Хикару Утады. Миса предана Лайту и готова пойти на все ради него, что часто приводит ее к опасным и рискованным ситуациям. Ее любовь к Лайту настолько сильна, что она без колебаний жертвует половиной своей жизни дважды, чтобы получить глаза Синегами, позволяющие видеть имена и продолжительность жизни окружающих. Это демонстрирует ее решимость и готовность к самопожертвованию ради любимого человека. Но Миса также импульсивна, обидчива и наивна. Она часто действует по велению сердца, не задумываясь о последствиях своих поступков. Ее эмоциональная нестабильность делает ее уязвимой к манипуляциям со стороны Лайта, который использует ее чувства для достижения своих целей. Сюжетная линия Мисы в «Тетради смерти» строится вокруг Лайта Ягами и Рём, ее Синегами. Несмотря на то, что Лайт пользуется ее чувствами, девушка не отказывается от любви к нему и остается верной до конца. Ее появление усложняет игру Лайта и Эл, добавляя в историю динамику и новые конфликты. Ее готовность использовать «Тетрадь смерти» и «Глаза Синегами» делает ее как мощным союзником для Лайта, так и источником постоянной опасности, поскольку ее действия часто подставляют Киру. Архетип, связанный с образом Миссы, легко узнаваем среди других женских персонажей в мировой культуре. Так полное доверие и преданность любимому мужчине делает ее схожей с Офелией из «Гамлета» и Джульеттой из «Ромео и Джульетты». Офелия предана Гамлету до самого конца, несмотря на его жестокость и безумие. Джульетта готова бросить свою семью и рискнуть жизнью ради Ромео. Во многих мифах и религиозных традициях есть элементы жертвоприношения во имя спасения человека. Самый известный пример связан с христианской историей, в которой Иисус приносит себя в жертву на кресте ради искупления грехов человечества. Так сцена, где Миссу схватили и доставили на допрос, изображает ее привязанной к кресту и с завязанными глазами. Это можно расценить как отсылкой к сцене распятия Христа. Как и он, Миса не отреклась от своей любви и веры и не выдала секрет Лайта. Эта сцена символизирует ее мучение и глубокую преданность Кире, которую невозможно сломать даже жестокостью и пытками. Миса Амане стала культовым персонажем среди поклонников аниме и манги, благодаря своей уникальной внешности и сложному характеру. Ее образ вдохновил множество косплееров и художников, а ее отношения с Лайтом и Рём часто анализируются и обсуждаются в фанатском сообществе. Миса не была бы столь значимой фигурой в истории без своего бога смерти Рём. В отличие от других синегами, Рём присущи забота и острое чувство справедливости. Ее связь с Миссой выходит за рамки обычных взаимоотношений между человеком и богом смерти, что делает их взаимодействие уникальным и эмоционально насыщенным. Рём выступает не только как защитник Миссы, но и как важный элемент в общей сюжетной линии, внося свой вклад в развитие интриг и моральных дилемм истории. Бог смерти Синегами Рём. Рём — еще один синегами в «Тетради смерти», который играет ключевую роль в повествовании. Как мы уже отметили, она отличается от других богов смерти своей гуманностью и заботой о человеке, которому досталась ее «Тетрадь смерти». Внешне Рём выглядит довольно устрашающе. Она высокая, с длинными белыми волосами и мертвенно-бледной кожей. Ее тело похоже на скелет, что и придает ей зловещий вид. Рём — символический и многогранный персонаж в «Тетради смерти». Ее образ, характер и поступки привносят в историю темы гуманизма и самопожертвования, контрастирующие с холодной и расчетливой природой других персонажей. Рём воплощает идею о том, что даже среди существ, чья природа заключается в приношении смерти, могут быть те, кто открыт сильным чувствам, особенно сопереживанию, и способен на жертвы ради близких. Она проявляет глубокую преданность Миссе и готова на все, чтобы защитить девушку. Верность человеку настолько сильна, что Рём нарушает правила своего мира и идет на жертву ради спасения Миссы. Одним из самых значимых моментов стало ее решение убить Эл, чтобы защитить Амане. которую вновь начали подозревать в связи с Кирой. Это приводит к гибели Рем, так как Синегами, убивающий ради спасения человека, умирает сам. Многогранный образ Рем содержит несколько отсылок к различным мифологическим и культурным фигурам. Как и другие Синегами, Рем персонифицирует смерть. Ее внешность и роль перекликаются с образами божеств смерти в различных культурах. Японских йокай или западных ангелов смерти. В то же время ее белый цвет может символизировать ангела-хранителя, который оберегает и защищает людей, и Рем прекрасно подходит на роль ангела-хранителя для Мисы, готового на любые жертвы ради ее благополучия. На фоне многих героев манги Рем, благодаря своей доброте и заботе, предстает одним из самых человечных персонажей. Именно это делает его уникальным и запоминающимся героем. Сайтира Ягами. Сайтира Ягами — отец Лайта и глава полиции, который олицетворяет закон и порядок и борется за справедливость, не подозревая, что его сын стоит за серией жестоких убийств. Его роль в сюжете важна не только с точки зрения развития событий. Он стал моральным камертоном для других персонажей. Он изображен как человек среднего возраста с аккуратной прической, часто носит очки и всегда одет в строгий костюм, что подчеркивает его профессионализм и ответственность. Его внешность и манера держаться производят впечатление надежности и стойкости. Среди основных черт характера Сайтира Ягами особенно ярко выделяются честность, справедливость, преданность семье, сила духа, решимость и чувство долга. Это неоднократно подтверждается поступками и решениями, которые принимает Сайтира на протяжении всего повествования. В образе Ягами-старшего отчетливо просматриваются черты популярных полицейских из литературы и кино. Например, инспектор Жавер из «Отверженных» Виктора Гюго. Также верен закону и справедливости и обладает сильным чувством долга и стремлением к правосудию. А комиссар Гордон из «Бэтмена» перекликается с Сайтира честностью и стремлением к поддержанию порядка в городе, несмотря на все трудности и угрозы. Сайтира воплощает многие традиционные японские ценности, присущие самураям — честь, долг и верность. Его стойкость и преданность делу перекликаются с образом благородного воина, который готов пожертвовать собой ради блага других. Кодекс самурайской чести и морали, известный как «Бусидо», оказывает значительное влияние на характер отца Лайта. Он следует своим принципам и никогда не отступает от них, даже когда сталкивается с серьезными трудностями, с риском для жизни. В то же время Сайтира Ягами можно сравнить с образами отцов-героев, которые готовы на все ради своих детей. Его отношения с Лайтом и Саю демонстрируют глубину его любви и заботы, несмотря на сложные обстоятельства его работы. Кроме того, его внутренние конфликты, связанные с подозрениями в отношении собственного сына, добавляют драматизма и глубины его образу. Саю Ягами. Саю Ягами — еще один второстепенный персонаж манги. Она младшая сестра главного героя Лайта Ягами и становится частью нескольких ключевых сюжетных поворотов. Ее невинность и наивность контрастируют с темной природой брата, добавляя повествованию глубины и трагизма. Взаимоотношения Саю с Лайтом и отцом подчеркивают семейную динамику, которая оказывается на линии огня между добром и злом, порядком и хаосом. Саю Ягами представлена как милая и жизнерадостная девочка-подросток. У нее длинные коричневые волосы, которые она обычно носит распущенными или собранными в хвост. В манге и аниме она изображается в школьной форме или в повседневной одежде, подчеркивающей ее юность и невинность. Внешний вид и поведение Саю отражают образ традиционной японской школьницы, что делает ее легко узнаваемой и близкой аудитории. Саю всегда старается быть доброй и дружелюбной с окружающими. Она легко заводит друзей и поддерживает теплые отношения с семьей. Ее дружелюбие и открытость делают ее популярной среди сверстников. Будучи младшей сестрой Лайта, Саю не подозревает о его темных делах и намерениях. Ее доверчивость подчеркивает контраст с хитростью и расчетливостью брата. Это делает ее уязвимой, особенно когда она оказывается втянутой в события, связанные с тетрадью смерти. Однако, несмотря на свою невинность, Саю проявляет смелость и стойкость в трудных ситуациях. Когда банда Мелла похищает ее с целью обмена на тетрадь, она не теряет самообладание и старается оставаться сильной ради семьи. Эта линия прекрасно демонстрирует готовность Лайта идти на крайние меры ради достижения своих целей, а также раскрывает его способность манипулировать даже самыми близкими. А страдания Саю показывают, насколько сильно тетрадь смерти влияет на жизни невинных людей. Манга «Тетрадь смерти» представляет собой выдающийся пример синтеза глубоких психологических исследований природы человека и напряженного повествования. Каждый персонаж играет важную роль в создании интересного и глубокого сюжета, который заставляет читателя задуматься о сложных моральных вопросах и последствиях абсолютной власти. И у каждого из них свой взгляд на философские размышления о природе добра и зла, о том, как легко можно переступить грань между справедливостью и тиранией. Читатели и зрители сами решают, чей взгляд на сложные вопросы им ближе и кажется наиболее верным.